А она смотрит, как поднимается пламя высокого костра. Выше, выше, еще выше, туда, где между вертящимся небом и вертящейся землей застыла неподвижная жертва. Я никогда не был жертвой. Я никогда не был жертвой, и я ничем не жертвую, Ивга. Я делаю то, что считаю нужным. Откуда голос? Откуда? Или она сама говорит с собой, желая обмануть, облегчить, оправдать? Посмотри на меня. Это не со мной делают. Это я делаю. Я так решил, Дюнка, Ивга. Я так хочу. Назови мне слово, взмолилась она молча. Объясни мне, как это называется у людей? Что за имя у этого зова, который держит меня за горло? Но все равно не может вытянуть. Как называется? Слово, Клавдий, назови мне. Он молчал. Огонь поднимался и расцветал, и ветер нежно теребил его оранжевые ленточки. «Почему, Клавдий? Ты это делаешь, почему?» Он молчал. Тогда неназванная сила хлынула из нее, будто кровь из перерезанного горла. И струна захлестнулась и потянула ее вперед через лабиринт, навстречу новой, второй по счету инициации, в новую сущность, для которой не осталось названия. А ночь давила на лицо. Красное, темно-красное, огненно-кровавое, желтые флаги развивающейся луны, великая цель и величественный смысл, прекрасные, теряемые, уже почти потерянные, уже почти. А впереди ждала всего лишь протянутая рука, и ей казалось, что сейчас она коснется прохладных жестких пальцев. Мгновение до встречи, доля мгновения, сейчас их руки соединятся, надо только сделать вдох. Сейчас. Эпилог. А вот сейчас я, рыжая, я тебя с выдающейся личностью познакомлю. Рыжая, что с тобой? Красное закатное солнце дробилось в высоких окнах дома под красной крышей, где на фасаде балкон, увитый виноградом и оттого похожий на этикетку старого вина. Медный флюгер подрагивал в вышине, и дымился костер на лужайке для пикников. А он шел к костру через всю большую лужайку. Шагал изо всех сил, стараясь не сходить с прямой, но его безудержно заносило. Этот запах вечера, травы, недалекого пруда, печеной на костре картошки. Назар Митец, хороший парень Назар, бежал рядом, и на лице его все яснее проступало беспокойство. «Клав! Да ты пьяный, что ли? Клав, ты чего? Ты чего, а?» А у костра суетился отец его, славный доктор Юлиан. «Рыжая! Ты извини, Клав, видимо, девчонке нехорошо сделалось. Дело такое бывает!» Девушка сидела, спрятав лицо в ладонях, отвернувшись, скорчившись на складном брезентовом стульчике, подтянув к подбородку колени в линялых джинсах. Он подошел и долгую секунду стоял рядом, слушая, как звенит в ушах, как затихают, но никак не могут затихнуть вдали тонкое ржание и безнадежные колокольные звоны. Потом опустился на колени. не жалея элегантных серых брюк, не глядя на отца и сына, замерших в недоумении, в оторопи, чуть не в обиде, он опустился перед ней на колени, оторвал ее руки от заплаканного лица и ткнулся лицом в перепачканные, пахнущие дымом ладони. «Но ведь на самом деле ничего не изменилось», — сказала девушка еле слышно. «И мир не изменился, и мы остались прежними». «Нет». «Да. И теперь все повторится. Нас снова потянет, понесет по кругу, по спирали, в воронку, туда». «Посмотри на меня», — попросил он шепотом. Она прятала глаза, судорожно втягивала носом соленую влагу. «Посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри!» Она рывком проглотила слюну, подняла на него взгляд, воспаленный, измученный взгляд несчастной лисицы. Он улыбнулся еле-еле, одними глазами да уголками губ. «И ты говоришь, что мир не изменился?» Тишина. Их накрыл непроницаемый прозрачный колпак, закрывающий от мира, от треска веточек в огне, от удивленных голосов отца и сына и от пения далеких лягушек. «Гуси!» — сказала она шепотом. «Что?» «Гуси!» Он обернулся. От невидимого в зарослях озера шествовала через лужайку стая белых, как летние облака, бесстыдных соседских гусей.